Глава 17. Твари появились аккурат вовремя. Три топтуна, горилла и возглавляющий их молодой с виду моллюск. Бросились было в погоню за несуществующей целью, но быстро остановились, услышав шум движка БТР. «Может, пусть нападут?» – спросил Вин. «Это было бы естественно». «Пусть», – подумав, согласился батя. «Только проследи, чтоб деда не грохнули. Он нам еще нужен». «Отстреляется, не маленький», – кровожадно усмехнулся Винт. Твари рванули в сторону БТРа. Кола чуть притормозил, отпуская боевую машину подальше. Установленный вместо штатного СГМБ корт застучал короткими очередями. Из боковой двери высунулся раструб РПГ-7, нацелился на моллюска и выпустил снаряд. «Кола, отъедь-ка с линии огня, чтоб нас ненароком не задело», – велел батя. Гориллу и одного из топтунов завалили быстро. Второму топтуну удачной очередью подрезали заднюю лапу, и он, хромая, предпочел убраться из боя. А вот третий вместе с моллюском успешно добрались до БТРа и принялись рвать его броню когтями. «Придержи их», – велел батя. Обе твари замерли, одновременно повернув головы в его сторону, словно что-то услышали. Пулеметчик в БТРе воспользовался моментом и прицельно навелся на топтуна, снеся ее с брони длинной очередью. Одновременно с этим из двери снова высунулся боец с РПГ. На этот раз батя безошибочно опознал мокрого и влепил снаряд моллюску под челюсть. Тварь снесло с брони вслед за топтуном. Моллюск оказался живучий, но больше нападать не стал, сочтя за лучшее ретироваться. Топтун решил последовать его примеру. Экипаж БТР, убедившись, что на шум боя больше никакие мутанты не несутся, попытался было продолжить преследование. Но до деда быстро дошло, что вряд ли это будет иметь смысл. Внедорожник уже должен был бы убраться куда подальше от тварей, пользуясь своей невидимостью и бесшумностью. В итоге двойник принял решение вернуться к первоначальной цели своего рейда и повернул назад. «За ним, не привлекая внимания!» Тут же сориентировался батя. БТР вернулся на то же место, где заметил внедорожник. Подъехал к дому напротив, и из боевой машины вылез дед. Встряхивая баллончик с краской, подошел к стене и вывел. «Я знаю, что ты здесь, брат!» «Командир, а тебе не кажется?» Подал голос Кола. «Что это твой двойник-сектант? Они обычно так себя и ведут. Пишут всякие странные надписи, задвигают всем свою философию, чушь какую-то про богов несут». «Вполне допускаю», – не стал спорить батя. «Но мне больше нравится теория, что дед – беспринципный моральный урод». «Но одно другому так-то не мешает», – хохотнул Винт. Двойник, закончив писать, воровато огляделся и вернулся в БТР. «Ну, Кола, теперь держи такую дистанцию, чтоб не потерять его, но не спалиться», – велел батя. «Одела метку не снимай, попробуем так отследить. А ты у нас будешь на подстраховке». «Понял, бать», – кивнул тот. «Пока держится хорошо. Вот на наших тяжело не потерять. Далеко уехали. Но она все равно понадежнее у меня стоит». «За это особо не парься. Парни не подведут», – уверенно сказал батя. «Я с ними пекло прошел. Знаю, что справится». Но внутри все равно почувствовал что-то вроде беспокойства, свойственного человеку, привыкшему брать ответственность исключительно на себя. БТР, выехав с лоскута, направился на восток. В какой-то момент бате даже показалось, что они вот-вот завернут к цеху. Но дед со своими бойцами миновал его едва ли не по стыку с соседним лоскутом и двинулся дальше. Вскоре остановился, чтобы намалевать еще одну надпись. «А почему они так спокойно рассекают по пеклу?» В какой-то момент поинтересовался Винт. «Может, среди них тоже кинолог обнаружился?» Батя задумался. «Может и так. Ведь действительно, БТР производит приличный шум, на который уже должны сбежаться толпы тварей. А вокруг тишина и спокойствие, какие в этом мире вообще случаются крайне редко». Ответ обнаружился быстро, когда над крышами домов справа завиднелся далекий столб тумана, в котором тускло засверкали беззвучные молнии. «Ну, теперь понятно, где все», – облегченно выдохнул Винт и тут же выдвинул еще одну догадку. «Бать, а бывает такой дар, чтоб обновление внепланово вызывать?» «Это тебе у Дока уточнить надо», – отрезал батя, но сам задумался. Ведь именно внеплановые обновления помешали им тогда вовремя вернуться на Африку. А для деда они препятствием не стали. Так что кто его знает? Однако на сей раз обновление точно было плановым. И об этом как раз явственнее всего свидетельствовало отсутствие тварей, заранее переместившихся к обновляемому лоскуту. Так что предположение, что у деда появился дар вызывать обновления, пришлось отмести. Правда, не без облегчения. Но так просто размышление об этом забыть не получилось. Что-то в них было такое, ощущавшееся, как еще не ответ, но зацепка в его поиске. Кола справлялся с преследованием деда без подсказок и дополнительных команд. Винт обеспечивал безопасность экипажа внедорожника, что в условиях почти полного отсутствия тварей было несложно. От самого батя требовалось только поддерживать невидимость. Но это были настолько привычные усилия, что требовали участия сознания только в момент включения. Поэтому командир остался на время фактически не у дел и развлекал себя тем, что то запоминал дорогу, то наблюдал за водилой, которому выпали крайне сложные условия для развития только-только появившегося дара. Водила пока держался молодцом, но было понятно, что обе поставленные им метки все еще держатся просто невероятным чудом, и момент, когда они отвалятся, довольно близок. В принципе, пока что нужды в них и не было. Дед находился в пределах прямой видимости, а местоположение цеха, где засели верные бате бойцы сотни, оставалось понятным просто по местности. Метка была нужна на случай, если цех обновится, и бойцам придется с него уйти. Расслабившись, батя едва не пропустил момент, когда дорогу им перебежала сначала одна, а потом и вторая крупная стая. Твари спешили на обновление и едва не снесли невидимый глазу внедорожник. Кола в последний момент успел ударить по тормозам и увести машину в сторону. Бесшумный внедорожник тут же сообщил о своем присутствии визгом шин, но контроль над тварями быстро перехватил винт, не дав им заинтересоваться звуком, и перенаправив внимание на чешущий впереди БТР. Боевая машина сама по себе была шумной, так что твари упрямиться не стали и рванули вслед за ней. БТР прибавил ход. Пулеметчик снова начал стрелять короткими очередями. «Обожди», — взял Кола за плечо батя. «Винт, пусть твари подерут БТР, но так, чтобы люди не пострадали». «Командир, а может, пусть сожрут их?» — предложил водила. «Если это твой двойник такая мразь, то зачем его беречь?» «У него мои люди. Хочу выяснить, где он окопался. Тогда как пойдет в очередной рейд, можно будет его и задвухсотить», — внимательно наблюдая за тварями, пояснил батя. «Понял», — вздохнул водила. Дед, похоже, сообразил, что от 200 ему не отбиться, и решил попытаться удрать. Но направление выбрал странное. БТР неожиданно свернул к обновляющемуся лоскуту. «Вот теперь давай за ним!» Снова тронул Колу за плечо батя. «Винт, веди тварей, не давай им излишне приблизиться!» А сам задумался, почему дед выбрал такое направление. Надеется, что обновление вот-вот закончится, и твари предпочтут беззащитную человечину, которая появится на лоскуте. Видимо, расчет именно на это. Ведь не дурак же двойник. Наверняка выяснил у своих людей все, что те узнали от его бойцов, пока еще находились в крепости. Однако дед удивил. Его БТР двигался прямиком к обновляющемуся лоскуту и, кажется, не собирался сворачивать. Вот уже показались ряды тварей, ждущих обеда. Увидев БТР, они заволновались. Чего бы и не закусить консервированной человечиной до того, как появится свежая и беззащитная еда. Элитники, раздвигая менее развитых тварей, уже рванули закуски наперевес, но БТР, взревев двигателем, только прибавил скорость до максимально возможной. И тут до бати дошло. «Тормози!» — крикнул он Коле. Парень поморщился от громкости, но приказ выполнил беспрекословно и четко, словно заправский боец. «Винт, отпускай! Пусть жрут к чертям собачьим! Всех на него натрави!» Но БТР и так привлек все внимание, которое мог. Твари рванули к нему со всех сторон, плотоядно урча в предвкушении. Самый шустрый из элитников даже успел запрыгнуть на боевую машину и одним ударом лапы свернул ствол огрызающегося огнем пулемета. Однако граница лоскута была уже близка. БТР, не обращая внимания на атаковавшую его тварь и никуда не сворачивая, несся к ней. «Он же там сдохнет!» – выдохнул Винт. «В том-то и дело, что нет!» – процедил батя, скрежеща зубами от досады. Дед снова его переиграл. Даже не зная о преследовании, все равно смог обвести вокруг пальца. Так же, как сделал это в тот злополучный день, когда его вместе с мрапом, полным оружия и припасов, высадили на 9-м лоскуте. Деду никто не объяснял, что в обновление соваться не стоит. Вот он и решил тогда сократить путь. И пока батя обновляющиеся лоскуты старательно объезжал, дед пёр прямо по ним, пользуясь наконец-то появившимся даром, самым, пожалуй, нужным для человека, который с дуру полез в кисляк. Никто в сущности не знал, что будет, если зайти на лоскут во время обновления. Но что у опытного уже бати, что у всех остальных, желание проверять отсутствовало. Зато имелось стойкое ощущение, что ничем хорошим это действие закончиться не может, ни при каких условиях. Так подсказывала верная чуйка, тренированная еще там, в прошлой жизни, и многократно усилившаяся в этом. Кол остановил внедорожник метрах в 50 от границы, практически за спиной у беснующихся от близости еды тварей. Бате оставалось только бессильно наблюдать, как БТР, который рвут когтями, уже двое элитников, упрямо мчит к кисляку. Твари злились и урчали, но атаковать изуродованную консервную банку на колесах больше не рвались. Элитники, успевшие запрыгнуть на БТР, торопливо рвали броню, но им было понятно, что они не успевают. В последний момент оба мутанта, обиженно взревев, сиганули с крыши боевой машины И та, изуродованная и годная теперь только в утиль, ушла в туман обновления. «Собакин, мать твою, сын!» – тихо выматерился батя. «Водила, что с меткой?» «Отвалилась, командир, извини!» – виновато сообщил тот. «Вот как только они в туман влетели, сразу отпало!» «Твою!» – не выдержал батя. На водилу командир не злился. Сам понимал, что дар мало того, что только проснулся и еще слабый, да еще использовать приходится сразу в сложных, давящих на непривычную гражданскую психику условиях. Да еще этот кисляк грёбаный, который и связь глушит, и на тварей влияет. Чего бы ему и некоторые дары не блокировать, а? «Командир!» – понурившись, произнес водила. «Не твоя вина!» – отрезал батя. «Такое могло произойти. Попробуем обогнать. Невидимость-то у нас никто пока не отобрал. Кола, покажи все, что умеешь». «Это я с радостью!» – расплылся в ухмылке, больше похожий на оскал гонщик. «Всем пристегнуться!» Водила, недолго думая, потянулся к ремню. Видимо, что-то знал. На всякий случай батя и Винт решили последовать его примеру. И, как выяснилось, правильно сделали. Кола взял с места без пробуксовки, но настолько резво и ловко, что сразу стал понятен уровень его вождения – запредельный. И батя даже подумал, что потом, когда они все вернутся в крепость, отдаст оба электромобиля горелому на тюнинг и назначит на них постоянным водителем именно Колу. У парня явно имелся талант к этому, причем талант хорошо развитый. Внедорожник буквально летел, лавируя между задними рядами тварей и естественными препятствиями. На лице Колы расплылось блаженное выражение человека, занятого делом всей своей жизни. Винт сидел, вцепившись в ручку над окном и торпеду, и только успевал разгонять с дороги тварей. Батю, хоть и пристегнутого, мотал из стороны в сторону. И только водила сидела относительно спокойно. Будучи водителем, он тоже привык водить машину быстро. Обновление все никак не заканчивалось. Туман был плотный настолько, что походил на вспененное молоко для кофе, и даже молнии в нем виднелись только неясными сполохами. Но когда внедорожник почти уже достиг противоположной границы лоскута, он, наконец, начал потихоньку рассеиваться. Твари напряглись, приготовившись к рывку. Туман поредел, разделившись на рваные хлопья, и растаял. Но прежде чем твари бросились на обновленный лоскут, батя успел заметить мокрого, одного из бойцов деда. Тот стоял посреди дороги в окружении двух потоков машин, чьи водители вынуждены были остановиться из-за тумана, а теперь непонимающе смотрели на монстров, не веря своим глазам. Мокрый тоже стоял, но его взгляд был не удивленным, а пустым. По лицу бойца блуждала дебильная улыбка. С уголка губ тянулась тонкая ниточка слюны. За спиной Мокрого с тем же туповато-бессмысленным выражением лица стоял один из новичков-американцев. Батя похолодел. «Кола, вон к тем двоим сумеем прорваться?» Парень, вцепившись в руль, покачал головой. «Только если взлетим, командир. Вся дорога заставлена. Там пешком-то и то с трудом можно пробраться». «Винт, прикрой!» «Бать, ты охренел?» Только успел выкрикнуть боец. Но батя уже выбрался из машины и вместе с радостно заурчавшими тварями рванул к бойцам деда. «Только бы успеть!» – думал он. «Только бы успеть!» До бойцов было от силы 70 метров. Батя сделал их за смешные секунды, прыгая по капотам перегородивших дорогу машин и не обращая внимания на панические вопли их владельцев. Все это время он старательно держал невидимость и только надеялся, что радиус удара хватит, чтобы прикрыть и бойцов, дебильно лыбящихся монстром, и внедорожник со своими. Вокруг него образовалось пространство, в котором твари не замечали истошно орущих людей, но за его пределами творился обычный по местным меркам кошмар. Твари жрали. Американец, чьего имени батя не запомнил, вдруг зачем-то развернулся и побрел вглубь лоскута. «Да стой же, придурок!» Едва не заорал батя вслух, но вовремя прикусил язык. Оба бойца явно не в себе. Что толку им орать? Только свое местонахождение тварям подскажет. Привлечет их внимание. Мелочь, может, и не разберется, где искать. А крупняк умный, сообразит, мля. Добравшись до Мокрого, батя схватил бойца за плечи и как следует встряхнул. «Мокрый, а ну приди в себя, живо!» Радостно оскалился тот. «За мной давай!» Сообразив, что прямо сейчас ничего не добьется, скомандовал батя. И, подхватив Мокрого под локоть, потащил к внедорожнику. Перед этим, с сожалением, посмотрел вслед Амеру. Того спасти уже не представлялось возможным. Внедорожник находился на самом краю радиуса действия батиного дара невидимости, и уходить от него еще дальше было попросту нельзя. Тащить невменяемого Мокрого по капотам уже частично изуродованных машин и в окружении пирующих тварей оказалось непросто. Боец зачастую отказывался лезть куда сказано, и его приходилось в буквальном смысле слова гнать пинками и угрозами. Кроме того, он много и громко мычал, возмущаясь подобному обращению, и от внимания твари спасало лишь огромное количество другой еды вокруг, до усилия винта. Наконец батя выбрался с лоскута. Не церемонясь, столкнул мокрого на заднее сиденье внедорожника, вплотную к водиле. Сел сам, лишая бойца возможности к побегу. «Гони!» – приказал он Коле. «Куда?» – не понял тот. «Куда-нибудь, где будет тихо. Винт, покажи новичку, как искать подходящие для ночевки места». «А твой двойник?» – не понял водила. «Ушел!» – просто сказал батя. Бросил своих и усвистел в закат на останках своей консервной банки. Черт знает, как он прорвался через тварей, но факт остается фактом. Иначе мы бы обнаружили наш БТР. А его, как видишь, нигде нет. «Думаешь, этот?» – подбородком указал водила. «Знает, где его искать?» «Уверен», – кивнул батя. «Но не уверен в том, что нам удастся его разговорить. Хотя попытаться точно стоит».